вынырнул Дон Гало и заявил, что готов расправиться с целой порцией яичницы с ветчиной. В бар входили все новые пассажиры. Лопес остановился, чтобы прочитать объявление, в котором сообщалось о часах работы дамской и мужской парикмахерских. Беба неторопливо поднялась по трапу и, чтобы обратить на себя внимание, задержалась на последней ступеньке, окинув всех долгим взглядом. За ней вошел Персия в голубой рубашке и мешковатых брюках кремового цвета. Бар наполнился шумом голосов и аппетитными запахами. Выкурив вторую сигарету, Медрано просунул в дверь голову посмотреть, не пришла ли Клаудия. Обеспокоенный, он снова спустился вниз и постучал в ее каюту. «Боюсь показаться навязчивым, но мне пришло в голову, а вдруг Хорхе не здоровится, и вам надо чем-то помочь». Клаудия в красном халате выглядела помолодевшей. Она протянула ему руку, но ни он, ни она не поняли, зачем понадобилось такое официальное приветствие. «Спасибо, что пришли. Хорхе значительно лучше. Он прекрасно спал всю ночь. Сегодня утром спросил, долго ли вы оставались у его постели. Но пусть он сам расспрашивает вас». «Наконец-то пришел», — сказал Хорхе, обращавшийся к нему на «ты» без всякого смущения. «Вчера вечером ты обещал рассказать мне приключения Дэви Крокета. Смотри, не забудь». Медрано обещал, что попозже обязательно расскажет невероятные истории героев прерий. «А сейчас, Че, я пойду завтракать. Маме надо переодеться, да и тебе тоже. Мы встретимся на палубе. Сегодня изумительное утро». «Согласен», — сказал Хорхе. «Но и болтали же вы вчера, Че». «Ты слушал нас?» «Конечно. А еще мечтал о планетах. Знаешь, у нас в Персио есть своя планета». «Немножко подражает Сент-Экзюпери», — доверительно заметила Клаудия. «Чародей и полон всяких сенсационных открытий». Возвращаясь в бар, Медрано подумал о том, как всего за одну ночь чудесным образом изменилось лицо Клаудии. Прощаясь с ним вчера вечером, она выглядела усталой и огорченной, словно его исповедь причинила ей боль. И слова, которыми она сопровождала его признание, скупые и ленивые, и в то же время суровые, язвительные, не вязались с выражением ее лица. Она говорила с ним не грубо, но безжалостно, словно платя ему искренностью за искренность. И вот он увидел ее вновь, такой, как днем, мать львенка. «Она не из тех, кто долго хандрит», — подумал он благодарно. «И я тоже. А вот добряк Лопес, напротив, сказал, что прекрасно себя чувствует, а на самом деле почти не спал». «Вы пойдете стричься?» — спросил он. «Тогда пойдемте вместе, и пока будем дожидаться очереди, поболтаем. Я считаю, что парикмахерские — это такой институт, который необходимо культивировать». «Как жаль, что не существует салона для очищения», — сказал Медрано с иронией. «Да, очень жаль. Посмотрите на Ристелли, каким франтом он вырядился». Красный в белую крапинку платок под открытым воротом спортивной рубашки выглядел на докторе Ристелли очень эффектно. Завязавшаяся между ним и Доном Гало скорая и решительная дружба скреплялась теперь составлением какого-то списка, в который они то и дело вносили поправки карандашом, взятым у бармена. Лопес принялся рассказывать о ночной вылазке, предупредив заранее, что рассказывать почти не о чем. В результате собачье настроение, желание растоптать всех этих липидов, или как там они называются. «Я все спрашиваю себя, не напрасно ли мы теряем время?» — сказал Медрано. «С одной стороны, мне осточертели бесплодные поиски, а с другой — сидеть без действия значит упускать время. Следует признать, что сторонники статус-кво пока развлекаются лучше нас. Однако вы не считаете, что они правы? Я лишь анализирую создавшееся положение. Лично мне хотелось бы найти какой-нибудь выход, но кроме насильственного пути я ничего не вижу. И все же я не хотел бы портить остальным путешествие, тем более что они, по-видимому, им вполне довольны». «Пока мы будем лишь выдвигать проблемы», — сказал Лопес с раздражением. «Откровенно говоря, я проснулся сегодня в отвратительном расположении духа и готов взорваться по любому поводу. Но почему я проснулся в скверном настроении? Загадка. Может, из-за печени?» Но печень была здесь ни при чем.